«Моцарт?» — спросил старик сорвавшимся голосом и взял скрипку. «Моцарт?» — я кивнул головой. Мелодия Моцарта тонка, как говор старой Вены. Язычки свечей дрожат на красных клавикордах. Как шепот около исповедален, внезапно затихают струны. Торжественные напевы, глаза венецианских мадонн, осенние огни в воде каналов. Обо всем этом, старом, как про бабушкины кружева, рассказывала скрипка. «А мы, — подумал я, — мы забыли дружескую моцартовскую жизнь. Где Бах? Где Гайден? Наши глаза воцветают в невеселом труде. Наш удел — нищета и бесцельное шатание среди людей. Наши лучшие минуты приходят тогда, когда мы плачем о прекрасных днях, прошедших мимо». Я бросил папиросу за окно. «А если и у меня в жизни ничего не останется, кроме этих слез?» Старик замолчал. Я налил ему еще водки. Сухие руки его тряслись. Он расплескал рюмку. «Эх, — сказал Сташевский, — старика бы Оскара сюда, ведь это о нем играли». Итальянец опять заиграл какой-то скачущий танец. Если есть веселье в желчном блеске белков, веселье пьяных тряпичников, беззубых нищих и шарманщиков с искусственной гортанью, то оно гремело в этой пляске. Даже цыганки стихли, прислушались, и потом сорвались бешеным треском бубнов. Эх, раз, еще много, много раз. Пароходные дымы. Сквозь стекла сочится мокрое утро. Звон церквей дребезжит над крышами. Мелкий дождь сыплется через исполинское небесное сито. Со времени встречи с Хатидже случилось много нового. Алексей и Винклер уехали. Я остался один со Сташевским, он заболел. Как-то утром он взял шлюпку около агентства и поехал в море один. Возвратился домой промокший, раздраженный, с нехорошим румянцем и воспаленными глазами. Врач нашел воспаление легких. Мы перенесли его из прежнего номера в комнату наверху, тихую и солнечную. За окнами лежала площадь с голыми акациями. Высокими струями поднимались к небу редкие пароходные дымы. Я спал на полу. По утрам бывало холодно. Орфиста мы прозвали Гарибальди. Я ходил с ним обедать, изредка заходил к Хатидже. В городе уже устоялась зимняя тишина. Порт был пуст, и я был рад этому. Ничто не мешало одиночеству. В трактирах это одиночество было особенно легким. Среди красных обоев пара белых чайников, гула зеленого утра за дверью. Иногда в воздухе кружился снег, пахло сосной и мокрыми палубами. Я писал, но об этом после. Я, кажется, полюбил Хатидже. Я боялся сказать это самому себе, ведь невозможно полюбить меня, пустого бездельника, мальчишку. Я знал, что пленительное несчастье подкрадывалось ко мне, и радость слонялась со мной по ветреным улицам. Как она пришла, любовь, над которой я привык смеяться. Как-то все смешалось. Пустые сады, солнце над морем, синяя вода, красные кузова шхун, радость дышать соленым туманом, и над всем этим крепнущая любовь к Хатидже. Каждый день, каждое слово, поворот головы и движения были новыми и уверенными. Был смысл и была цель в жизни. Волновало сознание, что впереди ждут новые встречи и штормы. Жить бы так без конца. Был я со своей любовью, были резкие смеющиеся губы Хатидже, Гарибальди, трактирный Моцарт, и худой, как мальчишка, Сташевский. Город спал в пасмурном небе, в коротком солнце, в запахе рыбы. Загорались и потухали огни, звучали по тротуарам наши шаги, и в церквах звонили так осторожно, будто слепой перебирал четки. Города из листьев каштана. Тогда я много писал. Писал обо всем, что приходило в голову. Я сидел на бульваре и смотрел, как играла девочка. Совсем капельная, как говорит Алексей. Она посапывала и собирала гладкие морские камни.